«Когда я его покинул, гарнизон форта готовился напасть на него», — ответил ван Штиллер. «Неужели его уже схватили?» «Сомневаюсь в этом. Он собирался забаррикадироваться в одном из помещений Восточной башни». «Дьявол, а не человек!» — с удивлением воскликнул месье де Грамон. «Собирается отбиваться от 500 человек. И не без успеха, уверяю вас. Он уже вывел из строя одного из их командиров. Ударом шпаги, наверное. Но для него это сущий пустяк. Но не будем терять времени и приступим к штурму немедленно». Он собирался выйти, когда со стороны порта прогремели еще несколько пушечных выстрелов. «Что это значит?» — спросил де Грамон, остановившись. «Неужели наши люди начали атаку, не дождавшись нас?» «Это пушки молниеносного, сударь», — сказал ван Штиллер. «О, значит, корабль «Корсара» тоже участвует в штурме?» «Да, сударь, я предупредил Моргана». «Неплохая поддержка, на которую я даже и не рассчитывал». И, повернувшись к многочисленным офицерам, которые толпились в зале, он крикнул: «Идемте, господа, штурм начался!» Отряды флебустьеров уже заняли маленький полуостров, на краю которого возвышался форт Сан-Хуан-де-Люц, и готовились начать штурм западных башен, менее крепких, чем те, что глядели на залив Веракрус. Однако и эти башни, усиленные высокими зубчатыми бастионами и люнетами, вооруженные многочисленными пушками большого калибра, имели такой внушительный вид, что могли устрашить любого. Договорившись с Ван Горном, которому было поручено следить за городом, чтобы предотвратить восстание горожан, Грамон и Лоран решили напасть на замок с двух сторон, чтобы разделить гарнизон и посеять в нем панику. Первый должен был решительно пойти на штурм, в то время как второй, у которого было меньше людей, намеревался лишь отвлекать на себя часть защитников, угрожая башням, выходившим на море. Было около 7 часов утра, и заря еще только занималась, когда отряды Грамона подошли на расстояние оружейного выстрела к западным бастионам. Испанцы собрались на бастионах и за эскарпами, готовясь оказать решительное сопротивление, решив погибнуть, но не сдаваться. Однако со стороны моря им нечего было противопоставить молниеносному, пушки которого гремели не переставая. При появлении первых отрядов Грамона испанская артиллерия открыла адский огонь, сметая все перед башнями и ломая изгороди и деревья, за которыми укрылся авангард. Однако вместо того, чтобы отвечать, флебустьеры рассеялись, притаившись в высокой траве и за кустами, и после каждого залпа, пригнувшись, они, скользя как змеи, продвигались на 10-15 шагов, чтобы снова растянуться на земле перед новым залпом. Этот маневр, подсказанный Грамоном, в огромной степени уменьшал потери. Но когда они добрались до последней площадки, отстоявшей от рвов бастиона всего на 300 метров, дела начали оборачиваться в худшую сторону. Мелкие орудия и кулеврины стреляли по ним картечью. Тучи пуль, летящие из открытых бойниц, подметали вчистую площадку, поражая нападавших одного за другим. На штурм! «Черный корсар ждет нас!» — закричал Грамон, вскочив на ноги. Страшный вопль поднялся среди нападавших. На штурм! Смерть испанцам! 400 человек, составлявших личный отряд француза, бросились вперед, приготовя лестницы и подбадривая друг друга страшными воплями. Им нужно было пробежать всего 300 шагов, чтобы добраться до рвов.